10. Белая, серая и черная зарплата. В чем разница? Что это за зарплатная палитра? Белая, серая и черная зарплата означают, насколько честно с точки зрения закона работодатель платит своему сотруднику. Это разговорные выражения. Например, можно услышать такой диалог. «Я устроилась на новую работу. Какую тебе будут платить зарплату? Белую?» «Да». «Я устала от неизвестности на прошлой работе. То есть эти конверты, то их нет». Белая зарплата. Лучший вариант как для тебя, так и для государства. В этом случае твоя зарплата под защитой закона. С белой зарплаты ты платишь налоги, обязательные отчисления с дохода, которые государство потом тратит на благо граждан. Серая зарплата. Когда часть зарплаты платится официально по договору, а часть отдают наличными в конверте или просто переводят. При таком заработке человек официально трудоустроен, причем по документам он получает минимальную зарплату, но в реальности есть устная договоренность о совсем другой сумме. Черная зарплата означает неофициальную работу и доход, который полностью платят наличными, реже переводом. Официальная или белая зарплата. Первое – соответствует Трудовому кодексу Российской Федерации. Второе – платится сотруднику, оформленному по трудовому договору или контракту. Третье – это уплата всех налогов, страховых и пенсионных взносов по закону. Четвертое – это оплата больничного и отпуска плюс различные надбавки за стаж. Сравнение белой, серой и черной зарплат. Белая – регулярная зарплата, серая и черная – нет постоянной зарплаты. Белая – защита со стороны закона. Серая и черная – нет защиты от государства. Белая – оплата трудового отпуска. Серая и черная – может не быть отпусков. Белая – оплата больничных листов. Серая и черная – нет больничных. Белая – полноценная пенсия. Серая и черная – маленькая пенсия. Белая – можно получить кредит. Серая и черная – банки не доверяют и отказывают в кредите. Почему работодатель платит по серому или по черному? Ответ простой – так выгоднее. С неофициальной зарплаты компании не нужно платить налоги и разные отчисления. Многие не догадываются, но за каждого своего сотрудника компания перечисляет большие суммы фонды – пенсионный, социальный и медицинский. Эти суммы исчисляются в процентах от зарплаты, указанной в трудовом договоре с сотрудником. Почему кто-то соглашается получать неофициальную зарплату? Ответ тот же – так выгоднее в моменте. Несмотря на то, что работодатель с легкостью может отказаться выплачивать деньги, некоторые люди принимают этот риск. Им важнее получить как можно больше денег. Например, Петя получает на карточку не все 100 тысяч рублей, а 87 тысяч рублей, поскольку зарплата белая. Поэтому недобросовестный работодатель может уговорить Петю на черную зарплату в размере 100 тысяч рублей и при этом не будет платить 30 200 рублей.